Если Тоби Темпл когда-нибудь узнает, что Джилл спала с ним, предпочла его Тоби Темплу, то Эдди никогда больше не работать в этом городе. Он действительно поговорил со своими коллегами по подбору исполнителя ролей, и оказалось, что и те не в лучшем положении. Никто из них не хотел получить врага в лице Тоби Темпла, и поэтому они договорились молчать. Она здесь ни с кем не спит. Голос Тоби смягчился. Понятно. Наверное, она просто немного чокнутая, а? «Наверное», — с облегчением согласился Эдди. «Эй, надеюсь, я не разбудил тебя?» «Нет-нет, все в порядке, мистер Темпл». Но Эдди долго еще лежал без сна, размышляя, что может с ним случиться, если правда когда-нибудь выплывет наружу, ибо это был город Тоби Темпла. Тоби и Клифтон Лоренс сидели за ленчем в Хиллкрест Кантри Клаб. Хиллкрест был создан по той причине, что лишь немногие из наиболее известных загородных клубов в Лос-Анджелесе принимали евреев. Эта политика проводилась настолько строго, что десятилетней дочке Грауча Маркса Мелинде однажды было предложено покинуть плавательный бассейн одного клуба, куда ее привела нееврейская подружка. Когда Грауч услышал о случившемся, то позвонил менеджеру клуба и сказал: «Послушайте, моя дочь лишь наполовину еврейка. Может, разрешите ей войти в ваш бассейн по пояс?» В результате, после случаев, подобных этому, несколько состоятельных евреев, которым нравилось играть в гольф, теннис, кунканы, дразнить антисемитов, собрались и основали свой собственный клуб, акции которого продавались исключительно его членам-евреям. Хиллкрест был построен в красивом парке в нескольких милях от центра Беверли-Хиллз и очень быстро завоевал известность как клуб с самым лучшим буфетом и самыми интересными разговорами во всем городе. Неевреи настойчиво добивались членства в нем. В качестве жеста снисходительности совет клуба постановил, что нескольким неевреям будет позволено стать членами клуба. Тоби всегда сидел за комедианским столом, где собирались голливудские острословы, чтобы обменяться анекдотами и помериться остроумием. Но сегодня у Темпла на уме было совсем другое. Он повел Клифтона к угловому столику. «Мне нужен твой совет, Клифф», — взволнованно сказал Тоби. Маленький агент взглянул на него снизу вверх с удивлением. Давно уже Тоби не просил у него совета. «Слушаю тебя, мой мальчик». «Это все та девчонка», — начал Тоби. И Клифтон мгновенно понял, о чем пойдет речь. Полгорода уже знал эту историю. Это был самый забавный анекдот в Голливуде. Один из филитонистов даже опубликовал материал на эту тему, без упоминания имен. Тоби прочитал его и прокомментировал. «Интересно, кто этот чудак?» Великий любовник попался на крючок к шлюшке, которая спит со всем городом, а его отвергла. Существовал лишь один путь, как справиться с этой ситуацией. «Джилл Касл», — говорил между тем Тоби, — «ты помнишь ее?» «Ну, та малышка, которая играла в шоу». «А, да-да-да, очень привлекательная девочка. И в чем проблема?» «Да я и сам, черт побери, не знаю», — признался Тоби. «Похоже, что у нее на меня какой-то зуб. Каждый раз, когда я предлагаю встретиться, она мне отказывает. От этого я чувствую себя каким-то ковырятелем навоза из Айовы». Клифтон решил рискнуть. «Ну так перестань предлагать ей это. В том-то и штука, дружище, не могу. Говоря строго между нами и моим пенисом, я никогда в жизни так не хотел ни одной бабы». Он смущенно улыбнулся и добавил: «Наваждение какое-то». «Вот это ведь кое-что смыслишь в этой жизни, Клифф. Что мне делать?» В какой-то момент Клифтон почувствовал соблазн рассказать Тоби правду, но он не мог объявить ему, что девушка его мечты спит со всеми помощниками режиссеров за одну эпизодическую роль. Не мог, если хотел сохранить Тоби в качестве клиента. «У меня есть идея», — сказал Клифтон. «Она серьезно относится к своей профессии актрисы?» «Да, она стремится сделать карьеру». «Ладно, тогда сделай такое приглашение, которое она будет вынуждена принять». «А что ты имеешь в виду?» «Ну, организуй у себя дома прием». «Я тебе только что сказал, что она не...» «Дай мне закончить. Пригласи руководителей студии, продюсеров, режиссеров, людей, которые могут быть ей чем-то полезны. Если она действительно хочет стать актрисой, она будет умирать от желания познакомиться с ними». Тоби набрал ее номер. «Привет, Джилл». «Кто говорит?» — спросила она. «Его голос знает вся страна, а она спрашивает, кто говорит». «Это Тоби. Тоби Темпл». «А-а-а». Этот звук мог означать что угодно. «Слушай, Джилл, Я устраиваю небольшой обед у себя дома в среду вечером на будущей неделе». И он услышал, что она уже начала отказываться, и торопливо продолжал. «Будет Сэм Уинтерс, возглавляющий Pan Pacific, еще несколько руководителей других студий, кое-кто из продюсеров и режиссеров. Я подумал, что будет неплохо, если ты с ними познакомишься. Ты свободна?» После едва заметной паузы Джилл Касл сказала: «В среду вечером?» «Да, я свободна. Спасибо, Томми». И ни один из них не знал, что они назначают свидание преисподней. На террасе играл оркестр, и официанты в ливреях разносили подносы с закусками и бокалами шампанского. Когда, опоздав на 45 минут, приехала Джилл, Тоби с некоторым трепетом поспешил встретить ее у входа. На ней было простое белое шелковое платье, а ее черные волосы мягко спадали на плечи. Она выглядела восхитительно. Тоби не мог оторвать от нее глаз. Джилл знала, что выглядит прекрасно. Она вымыла и тщательно уложила волосы и много времени потратила на косметику. «Здесь очень много людей, с которыми я хочу тебя познакомить». Тоби взял Джилл за руку и повел через большой приемный зал в парадную гостиную. Джилл остановилась в дверях, рассматривая гостей. Почти все эти лица были ей знакомы. Она видела их на обложках журналов «Time», «Life», «Newsweek», «Пэри Матч» или же на экране. Здесь были те, кто создает кино. Джилл воображал этот момент тысячу раз, представляла себя рядом с этими людьми, как она разговаривает с ними. Теперь, когда ее мечты стали явью, ей трудно было поверить, что это действительно происходит. Тоби протягивал ей бокал с шампанским. Он взял ее под руку и подвел к человеку, стоящему в центре группы. «Сэм, я хочу познакомить тебя с Джилл Касл». Сэм обернулся. «Здравствуйте, Джилл Касл», — приветливо сказал он. «Джилл, это Сэм Уинтерс, главный индеец на Pan Pacific». «Я знаю, кто такой мистер Уинтерс», — улыбнулась Джилл. «Джилл, актриса, Сэм, чертовски способная. Ты мог бы с ней поработать, это придаст немного классности твоему заведению». «Буду иметь это в виду», — вежливо ответил Сэм. Тоби крепче сжал руку Джилл. «Пошли, детка», — сказал он, — «я хочу всех познакомить с тобой». До конца вечера Джилл познакомилась с тремя руководителями студии, с полудюжиной известных продюсеров, тремя режиссерами, несколькими сценаристами, журналистами, ведущими рубрики в газетах и на телевидении, и с десятком кинозвезд. За обедом Джилл сидела справа от Тоби. Она прислушивалась ко всем разговорам, впервые наслаждаясь чувством причастности к этому миру изнутри. Беда с этими эпическими лентами состоит в том, что провал одной из них может стереть с лица земли всю студию. Фокс висит на волоске в ожидании того, что даст Клеопатра. «Послушай, ты уже видел новый фильм Билли Уайлдера? Это феноменально?» «Да, он мне больше нравился, когда работала с Брэкетом. У Брэкета класс, а у Билли талант». «Ну вот, я послал Пеку на прошлой неделе детективный сценарий, и он от него в восторге. Сказал, что даст определенный ответ через день-два. Я получил это приглашение познакомиться с новым гуру по имени Криши Прамананада. И представляешь, дорогая, оказалось, что мы уже знакомы. Я была у него на празднике совершеннолетия у еврейских мальчиков. Если делаешь картину за два, то проблема состоит в том, что пока получишь монтажную копию, окажется, что инфляция, эти проклятые профсоюзы уже подняли ее до 3 или 4 миллионов. Взволнованно подумала Джилл. 3 или 4 миллиона. Она вспомнила бесконечные разговоры в заведении Шваба, где цепляющиеся за жизнь уцелевшие жадно собирали друг от друга крупицы информации о том, что делается на студиях. Люди, сидящие сейчас за этим столом, и есть настоящие уцелевшие, те, по чьей воле вершилось все в Голливуде. Это люди, которые держали двери закрытыми для нее, которые отказывались дать ей шанс. Любой из сидящих за столом мог бы помочь ей, мог бы изменить ее жизнь, но ни у кого из них не нашлось и 5 минут для Джилл Касл. Она посмотрела через стол на продюсера, который стал героем дня благодаря новой большой музыкальной кинокартине. Он отказался даже поговорить с Джилл. На дальнем конце стола знаменитый комедийный режиссер оживленно болтал со звездой, игравшей в его последнем фильме. Он отказался принять Джилл. Сэм Уинтерс разговаривал с управляющим другой студии. Джилл послала Уинтерсу телеграмму с просьбой посмотреть на ее игру в одном телевизионном шоу. Он даже не потрудился ответить. Они заплатят за все обиды и оскорбления. Они и все остальные в этом городе, кто так отвратительно поступил с ней. Сейчас она ничего не значила для этих людей, но будет значить. О, да, когда-нибудь это произойдет. Пища была восхитительная, но Джилл так была занята своими мыслями, что не замечала, что именно она ест. Когда обед подошел к концу, Тоби поднялся и сказал: «Эй, нам лучше поторопиться, а то кино начнут без нас». Держа Джилл под руку, он повел всех в большую комнату, где они должны были смотреть фильм. Комната была обставлена так, что 60 человек могли смотреть кино, удобно расположившись на диванах и в креслах. По одну сторону от входа стоял сервировочный столик с конфетами, по другую — машина для приготовления попкорна. Тоби сел рядом с Джилл. Она чувствовала, что на протяжении всего фильма он больше смотрел на нее, чем на экран. Когда фильм закончился и загорелся свет, подали кофе с пирожными. Полчаса спустя гости стали разъезжаться. У большинства были ранние вызовы в студию. Тоби стоял у парадной двери, прощаясь с Сэмом Уинтерсом, когда появилась уже одетая в пальто Джилл. «Ты куда собралась?» — растерялся Тоби. «Я отвезу тебя домой». «Я с машиной», — с милой улыбкой ответила Джилл. «Благодарю за чудесный вечер, Тоби», — и уехала. Тоби стоял и смотрел, как она уезжает, не веря своим глазам. У него были упоительные планы на остаток вечера. Он собирался повести Джилл наверх, в спальню, и он даже выбрал записи, которые хотел поставить. «Любая из присутствовавших сегодня здесь женщин была бы счастлива прыгнуть ко мне в постель», — подумал Тоби. «К тому же это звезды, а не какая-то там бессловесная статистка. Просто Джилл Касл, черт бы ее побрал, слишком глупа и не понимает, от чего воротит нос». Что ж, решено, с ней покончено. Этот урок Тоби усвоил. Он никогда больше не заговорит с Джилл. Тоби позвонил Джилл на следующее утро в 9 часов и в ответ услышал магнитофонную запись. «Здравствуйте, это Джилл Касл. Извините, меня сейчас нет дома. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона. Я позвоню вам, когда вернусь. Просьба подождать сигнала. Спасибо». Послышался резкий гудок. Тоби стоял, сжимая в руке трубку, потом бросил ее, не оставив никакого сообщения. Проклятие! Не хватало еще разговаривать с каким-то механическим голосом. Через минуту он снова набрал номер. Выслушав запись, он начал говорить: «У тебя самый чудненький ответчик во всем городе. Хорошо бы запаковать его в коробочку. Я обычно не перезваниваю девушкам, которые убегают сразу после еды, но в твоем случае я решил сделать исключение. Как ты насчет обеда, Си?» Телефон отключился. Он слишком длинно говорил, и проклятая лента кончилась. Он замер, не зная, что дальше делать, и чувствуя себя дураком. Его бесила необходимость звонить еще раз, но он все-таки набрал номер по третьему заходу и сказал: «Так я говорил до того, как раввин обрезал меня, как ты насчет обеда сегодня, буду ждать твоего звонка». Он оставил свой телефон и повесил трубку. Тоби ждал весь день, не находя себе места, но она так и не позвонила. Около 7 часов он подумал: «Ну и пошла-то к черту. Это был твой последний шанс, детка. И на этот раз все решено окончательно». Он достал свою телефонную книжку, стал ее листать, но не нашел ни одного номера, по которому ему сейчас хотелось бы позвонить. Это была самая большая и сложная роль в жизни Джилл. Она не могла себе представить, почему Тоби так гонялся за ней, когда мог иметь любую женщину в Голливуде. Да причина и не имела для нее значения, важен был сам факт. Несколько дней Джилл не могла думать ни о чем другом, кроме званого обеда, и о том, как все гости, все эти важные люди стремились угодить Тоби. Они для него были готовы сделать все, что угодно. Джилл надо было найти какой-то способ заставить Тоби делать все, что угодно ей. Она понимала, что действовать придется очень умно. Тоби был известен тем, что, переспав с женщиной, тут же терял к ней интерес. Его увлекала сама погоня, само преследование. Джилл много думала о Тоби и о том, как ей себя с ним держать. Он звонил ей каждый день, но прошла неделя, прежде чем она согласилась пообедать с ним еще раз. Тоби пришел в такое эйфорическое состояние, что это стало предметом обсуждения среди участников шоу и технического персонала. «Если бы существовал такой зверь, как любовь», — признался Тоби Клифтону, — «то я подумал бы, что влюблен. Каждый раз, когда я думаю о Джилл, у меня случается эрекция». Он ухмыльнулся и добавил: «А когда у меня случается эрекция, то это все равно, что вывесить доску объявлений на Голливудском бульваре». Вечером, в день их первого свидания, Тоби заехал за Джилл к ней домой и сказал: «У нас заказан столик в Чейзене». Он был уверен, что это доставит ей удовольствие. «Да?» — в голосе Джилл слышалась нотка разочарования. Он похлопал глазами. «А что, есть какое-то другое место, куда ты предпочла бы пойти?» Был субботний вечер, но Тоби-то знал, что сможет получить столик где угодно. В Перино, в Амбас, Садоре, Дерби. Скажи, куда ты хочешь. Джилл помолчала в нерешительности, потом сказала: «Вы будете смеяться». «Нет, не буду». «К Томми». Возле бассейна Клифтон Лоуренс смотрел, как один из маков делает Тоби массаж. «Ты ни за что не поверишь», — восторженно рассказывал Тоби. «Мы 20 минут стояли в очереди перед этим заведением, где кормят гамбургерами. И знаешь, где находится эта чертова дыра? В центре Лос-Анджелеса». «Центр Лос-Анджелеса посещают только мокрые спины». Примечание редактора: нелегальные иммигранты из Мексики, переплывающие реку Рио-Гранде. «Она чокнутая. Я готов был потратить на нее $100 с французским шампанским и всем прочим, а обошелся мне вечер в $2.40. Я хотел повезти ее потом в ПИП, сказать, что мы делали. Вместо этого мы гуляли по пляжу в Санта-Монике. В моей гуччи набился песок. Никто не расхаживает ночью по пляжу. Могут напасть аквалангисты». Он восхищенно покачал головой. «Джилл Касл, ты веришь, что такое бывает?» «Нет», — сухо сказал Клифтон. «Она не захотела зайти ко мне и выпить по маленькой на сон грядущий. Вот я и подумал, что заберусь в постель у нее дома. Правильно?» «Правильно». «Неправильно. Она даже не впускает меня в дверь, целует меня в щечку, и я отправляюсь домой один. Ну какая это к черту ночь разгула для Чарли суперзвезды? Ты собираешься после этого продолжать с ней видеться? Ты сбрендил или что? Можешь закладывать свою драгоценную задницу, что собираюсь». После этого Тоби и Джилл стали встречаться почти каждый вечер. Когда Джилл говорила Тоби, что не может с ним увидеться, потому что занята или у нее ранний вызов в студию, Тоби приходил в отчаяние. Он звонил Джилл по 10 раз в день. Он водил ее в самые шикарные рестораны и самые аристократические частные клубы в городе. В свою очередь Джилл водила его по променадам на пляжах Санта-Моники, в гостиницу «Транкос Инн», в небольшой французский семейный ресторанчик под названием «Текс», в «Папа», «Де Карлос» и другие малоизвестные места, о которых знает пытающаяся пробить себе дорогу актриса без денег. Тоби было все равно, куда идти, лишь бы Джилл находилась рядом. Наконец-то в жизни Тоби появился человек, общение с которым избавило его от чувства одиночества. Теперь Тоби почти боялся, что если переспит с Джилл, то все очарование исчезнет. И все же он желал ее так, как никогда еще не желал ни одной женщины в жизни. Однажды в конце вечера, когда Джилл попрощалась с ним легким поцелуем, Тоби просунул руку ей между ног и сказал: «Господи, Джилл, я спячу, если ты не будешь моей». Она отстранилась и холодно произнесла: «Если это все, что тебе нужно, ты можешь это купить где угодно в городе за $20», и захлопнула дверь у него перед носом. После этого она дрожа прислонилась к двери, боясь, что зашла слишком далеко. Она не сомкнула глаз всю ночь от этих тревожных мыслей. На следующий день Тоби прислал ей бриллиантовый браслет, и Джилл поняла, что все в порядке. Она вернула браслет с тщательно обдуманной запиской: «Все равно спасибо, ты заставляешь меня чувствовать себя ужасно красивой». «Я заплатил за него 3000, — с гордостью сказал Тоби Клифтону, — а она отослала его обратно». Тот недоверчиво покачал головой. «Что ты думаешь о такой девушке?» Клифтон мог бы рассказать ему все, что думает, но ограничился тем, что произнес: «Она во всяком случае необычна, мой мальчик». «Необычно!» — воскликнул Тоби. «Все до одной бабенки в этом городе только и ждут, как бы загробастать все, до чего могут дотянуться своими потными ручонками. Джилл — первая девушка из всех, кого я встречал, которая материальные вещи до лампочки. Разве я виноват, что схожу по ней с ума?» «Нет», — сказал Клифтон. Но он начал беспокоиться. Он знал про Джилл все и спрашивал себя, не зря ли он до сих пор молчал. «Я не буду возражать, «Если ты захочешь взять Джилл в качестве клиентки», — сказал Тоби Клифтону. «Держу пари, что из нее может получиться настоящая кинозвезда». Клифтон парировал этот удар ловко и в то же время твердо. «Нет, Тоби, спасибо. Одной суперзвезды мне вполне достаточно». Он засмеялся. В тот вечер Тоби передал эти слова Джилл. После той неудачной попытки Тоби тщательно избегал заговаривать с Джилл о совместном пребывании в постели. В сущности, Тоби гордился Джилл, потому что она ему отказывала. Все другие девицы, с которыми он имел дело, были просто подстилки. Джилл не такая. Когда Тоби делал что-то, что Джилл считала неподобающим, она ему так и говорила. Однажды Тоби словесно высек кого-то, кто приставал к нему, выпрашивая автограф. Позже Джилл сказала: «Смешно бывает тогда, когда ты демонстрируешь свой сарказм на сцене, Тоби. А сейчас ты просто обидел человека». Тоби пошел к тому человеку и извинился. Джилл намекнула, что, по ее мнению, пить так много Тоби вредно. Он уменьшил потребление спиртного. Стоило ей случайно бронить небольшое критическое замечание в связи с его одеждой, как он переменил портных. Тоби позволял Джилл говорить такие вещи, каких он не потерпел бы ни от кого другого во всем мире. Никто и никогда не осмеливался командовать им или критиковать его, кроме матери, конечно. Джилл отказывалась принимать от Тоби деньги или дорогие подарки, но он знал, что у нее не может быть много денег. Ее мужественное поведение заставляло Тоби еще больше восхищаться ею. Однажды вечером в квартире Джилл, ожидая, когда она закончит переодеваться к обеду, Тоби заметил в гостиной пачку счетов. Он сунул их в карман, а на следующий день распорядился, чтобы Клифтон их оплатил. Тоби почувствовал, будто одержал какую-то победу, но ему хотелось сделать для Джилл что-то значительное, что-то важное. И вдруг он понял, что это должно быть. «Сэм, я собираюсь оказать тебе большущую услугу». «Бойтесь звезд, дары приносящих», — поморщившись, подумал Сэм Уинтерс. «Ты с ног сбился в поисках девушки для картины Келлера, так?» — спросил Тоби. «Так вот, я нашел ее тебе». «Я знаю ее?» — спросил Сэм. «Ты познакомился с ней у меня, Джилл Касл». Сэм помнил Джилл: красивое лицо, шикарная фигура, прекрасные волосы, но слишком стара, чтобы играть роль девочки-подростка в фильме Келлера. Но если Тоби Темпл хочет, чтобы она попробовалась на эту роль, Сэм сделает ему такое одолжение. «Пришли ее ко мне сегодня во второй половине дня», — сказал он. Сэм позаботился о том, чтобы проба Джилл Касл была тщательно подготовлена. Ей дали одного из лучших операторов студии, а режиссуру взял на себя сам Келлер. Сэм просмотрел отснятый материал на следующий день. Как он и предполагал, Джилл была слишком взрослой для роли той юной девушки. В остальном она смотрелась неплохо. Ей недоставало лишь харизмы, того волшебного обаяния, которое должен излучать экран. Он позвонил Тоби Темплу. «Сегодня утром я просмотрел пробу Джилл, Тоби. Она фотогенична и умеет читать, но на главные роли не потянет. Она может хорошо зарабатывать, играя второстепенные роли. Но если ей хочется непременно стать кинозвездой, то я думаю, что она ошиблась в выборе рода занятий». Тоби заехал за Джилл, чтобы повезти ее на обед, который устраивали в честь знаменитого английского режиссера, только что приехавшего в Голливуд. Джилл заранее предвкушала ожидавшее ее удовольствие. Она открыла Тоби дверь, и как только он вошел, в ту же секунду поняла, что у него плохие новости. «Ты что-то слышал о результатах моей пробы?» — догадалась она. Он нехотя кивнул. «Я говорил с Сэмом Уинтерсом». Он пересказал ей слова Сэма, стараясь смягчить удар. Джилл стояла и слушала, не говоря ни слова. Она была так уверена, роль казалась такой подходящей именно для нее. Неожиданно в памяти всплыл золотой кубок в витрине универсального магазина. Желание обладать и потеря причинили тогда маленькой девочке столько страданий. Сейчас Джилл испытывала то же самое чувство отчаяния. Тоби между тем говорил: «Послушай, детка, не расстраивайся из-за этого. Уинтерс сам не знает, что говорит». «В том-то и дело, что знает. Ей не суждено стать кинозвездой. Все переживания и боли, и надежды были напрасны. Все происходит так, будто права была ее мать, и сейчас мстительный бог наказывает Джилл неизвестно за что. Она словно слышит истошный вопль проповедника, Вы видите эту маленькую девочку? Она будет гореть в аду за свои грехи, если всей душой не предастся Богу и не раскается». Джилл приехала в этот город с любовью и мечтой, а город унизил ее. Ее охватило невыносимое отчаяние, и она даже не поняла, что плачет, пока не почувствовала себя в объятиях Тоби. «Шшш, ничего страшного не случилось», — ласково произнес он, и от нежности, с какой это было сказано, она разрыдалась еще горше. Тоби успокаивала ее, и неожиданно для себя она стала рассказывать им о том, как умер ее отец, когда она родилась, и о золотом кубке, и о трясунах, и о головных болях, и о кошмарных ночах, когда она ждала, что вот-вот Бог поразит ее насмерть. Она рассказывала ему о бесконечной колее безрадостной случайной работы, на которой она нанималась, чтобы стать актрисой, и о цепочке неудач. Какой-то глубинный инстинкт уберег ее от упоминания о мужчинах, которые у нее были. И хотя она с самого начала вела с Тоби расчетливую игру, сейчас ей было не до притворства. Именно в этот момент своей абсолютной уязвимости она и дотянулась до его души. В глубине ее она тронула струну, которой до нее никто еще не касался. Он вынул из кармана свой носовой платок и вытер ей слезы. «Эй, если ты думаешь, что только тебе пришлось несладко, то послушай, что я тебе расскажу. Мой старик был мясником, и...» Они проговорили до 3 часов ночи. Впервые в жизни Тоби разговаривал с женщиной, как с человеком, понимал ее. Да и неудивительно, ведь у них столько общего. То, что началось как ласковое сочувствие и утешение, постепенно превратилось в чувственное животное желание. Они жадно целовались, и он крепко прижимал ее к себе. Джилл ощущала, как давит на нее его мужское естество. Он нужен ей, и он раздевает ее, и она помогает раздеваться ему, и вот он стоит ногой рядом с ней в темноте, и их неудержимо толкает друг к другу какая-то неведомая сила. Они опустились на пол, Тоби вошел в нее, она застонала от его огромности, и он хотел отстраниться, но она с силой вцепилась в него и притянула к себе еще ближе. И тогда он стал любить ее, наполняя, завершая ее, делая ее целой. Любовь была нежной и ласковой, но быстро разгоралась и стала неистовой и требовательной, и внезапно будто рухнула плотина. Это был уже экстаз, восторженное упоение, неосознанное животное совокупление. И Джилл пронзительно закричала: «Люби меня, Томми! Люби, люби меня!» Удары его тела отдавались на ней, в ней, были частью ее, и два тела стали одним. Они любили друг друга всю ночь, и говорили, и смеялись, и было так, словно они принадлежали друг другу всегда. Если раньше Тоби думал, что любит Джилл, то сейчас он просто сходил с ума по ней. Они лежали в постели, и он обнимал ее, оберегая, и думал изумленно: так вот что такое любовь. Он повернул голову и посмотрел на нее. Она была такой теплой, растрепанной и такой прекрасной, что дух захватывало. И он никогда еще никого так сильно не любил. «Я хочу на тебе жениться», — твердо произнес он. Это была самая естественная вещь на свете. Она крепко прижалась к нему и сказала: «Да, да, Тоби». Она любит его и выйдет за него замуж. И лишь много часов спустя Джилл вспомнила, с чего это все началось. Ей нужно было могущество Тоби. Она хотела отплатить всем этим людям, которые пользовались ею, причиняли ей боль, унижали ее. Джилл хотела отомстить. Теперь она это сделает. Клифтон Лоуренс был в трудном положении. В какой-то мере, наверное, он сам виноват, позволив делу зайти так далеко. Он сидел за стойкой бара у Тоби, который говорил: «Я сделал ей предложение сегодня утром, Клифф, и она его приняла. Я чувствую себя 16-летним парнишкой». Клифтон старался, чтобы шок не отразился у него на лице. Ему надо быть чрезвычайно осторожным. В этом деле он знал одно — не мог он позволить этой шлюшке выйти замуж за Тоби Темпла. Как только напечатают объявление о свадьбе, все членоносцы в Голливуде вылезут из щелей, и станут говорить, что были первыми в этой очереди. Просто чудо какое-то, что Тоби ничего не узнал про Джилл до сих пор, но вечно скрывать это от него не удастся. Когда Тоби узнает правду, начнется смертоубийство. Он набросится на всех окружающих, на всех, кто допустил, чтобы с ним случилось такое, и Клифтон Лоренс будет первым, на кого обрушится гнев Тоби. Нет, Клифтон не мог позволить этому браку состояться. Он хотел было сказать, что Тоби на 20 лет старше Джилл, но сдержался, он посмотрел на него и осторожно произнес: «Может, не стоит все делать в такой спешке? Для того, чтобы как следует узнать человека, надо немало времени. Ты ведь можешь и перейду...» Тоби отмахнулся. «Ты будешь моим шафером. Как думаешь, где лучше справлять свадьбу, здесь или в Вегасе?» Клифтон понял, что зря старается. «Есть только один способ предотвратить эту катастрофу. Надо каким-то образом остановить Джилл». Во второй половине дня Клифтон позвонил Джилл и попросил ее прийти к нему в офис. Она появилась, опоздав на час, подставила ему щеку для поцелуя, присела на край дивана и сказала: «У меня мало времени, я встречаюсь с Тоби. Это дело не займет много времени». Клифтон изучающе смотрел на нее. Джилл разительно изменилась. Она почти совсем не была похожа на ту девушку, с которой он познакомился несколько месяцев назад. Сейчас в ней чувствовалась уверенность в себе, почти самоуверенность, которая раньше не замечалась. Ну что ж, ему приходилось уже иметь дело с особами такого рода. «Джилл, я не собираюсь ходить вокруг да около. Вы противопоказаны Тоби. Я хочу, чтобы вы уехали из Голливуда». Из ящика стола он вынул белый конверт. «Здесь $5000 наличными. Этого достаточно, чтобы вы могли уехать, куда захотите». С минуту Джилл изумленно смотрела на него, потом откинулась назад и рассмеялась. «Я не шучу», — рассердился Клифтон Лоуренс. «Вы думаете, Тоби женился бы на вас, если бы узнал, что вы спали со всем городом?» С минуту она рассматривала Клифтона. Ей хотелось сказать ему, что это он виноват во всем, что с ней произошло. Он и все другие власть имущие, которые отказывались дать ей шанс. Они заставили ее платить своим телом, своей гордостью, своей душой. Но она знала, что никак не сможет заставить его это понять. Он пытается блефовать. Клифтон не осмелится рассказать про нее Тоби. Это будет слово Лоренса против ее слова. Джилл поднялась и вышла из кабинета. Часом позже Клифтону позвонил Тоби. Лоренс никогда не слышал, чтобы голос Тоби звучал так взволнованно. «Не знаю, что ты там сказал, Джилл, дружище, но я должен отдать тебе должное. Она не может ждать. Мы выезжаем в Лас-Вегас, чтобы пожениться». Реактивный самолет «Лир» находился в 35 милях от Лос-Анджелесского международного аэропорта, летя со скоростью 250 узлов. Дэвид Кэннион связался с диспетчерской и дал свои координаты. У него было прекрасное настроение. Он летел к Джилл. Сисси оправилась от большинства травм, полученных в автомобильной катастрофе, но лицо ее было сильно порезано. Дэвид отправил ее к бразильскому доктору, лучшему в мире хирургу по пластическим операциям. Она пробыла там 6 недель и все это время писала ему письма с восторженными похвалами доктору. 24 часа назад Сисси позвонила Дэвиду и сказала, что не вернется. Она влюбилась. Дэвид не мог поверить своему везению. «Это замечательно», — с трудом выдавил он из себя. «Желаю счастья тебе и доктору». «О, это не доктор», — ответила Сисси. «Это один человек, которому принадлежит здесь небольшая плантация. Внешне он точная твоя копия, Дэвид. От тебя отличается лишь тем, что любит меня». Треск в наушниках прервал его мысли. «Лир-3, Альфа-Папа», — говорит диспетчерская подхода, Лос-Анджелес. «Вам разрешен заход на посадку на полосу номер 25, левую. Вслед за вами будет садиться Юнайтед 707. Когда приземлитесь, выруливайте на стоянку справа от вас. Вас понял». Дэвид начал снижаться, и у него заколотилось сердце. Он найдет Джилл, скажет, что любит ее по-прежнему, и будет просить ее выйти за него замуж. Он шел через зал аэропорта мимо газетного киоска и увидел заголовок: «Тоби Темпл женится на актрисе». Он дважды перечитал текст, потом повернулся и пошел в бар. Он не просыхал 3 дня, а потом улетел обратно в Техас. Это был волшебный медовый месяц. На частном самолете Тоби и Джилл прилетели в Лас-Гадос и гостили там у Патино на их сказочном курорте, сделанном из мексиканских джунглей и пляжа. Новобрачным отвели отдельную виллу, окруженную зарослями кактусов, гибискуса и ярко цветущей бугенвиллеи, где им всю ночь пели экзотические птицы. Они провели там 10 дней, наслаждаясь природой, катаясь на яхте, посещая устраиваемые в их честь праздники. Они ели восхитительную пищу в Легаспе, приготовленную поварами-гурманами, и плавали в пресных водоемах. Джилл делала покупки в изысканных бутиках на Плазе. Из Мехико они полетели в Биариц, где остановились в отель «Дю Пале», причудливом дворце, который Наполеон III построил для императрицы Эжени. Новобрачные играли в казино, смотрели корриду, рыбачили и всю ночь наслаждались любовью. От Бискайского побережья они двинулись на восток, в Кштадт, расположенный на высоте 3500 футов над уровнем моря в Бернских Альпах. Они совершали воздушные экскурсии, пролетая над Монбланом и Маттерхорном. Они спускались на лыжах по сверкающим белым склонам, катались на санях, запряженных собаками, ходили на вечеринки, танцевали. Тоби никогда еще не был так счастлив. Он нашел женщину, которая сделает его жизнь полной. Он больше не был одинок. Тоби не стал бы возражать, если бы их медовый месяц продолжался до конца, но Джилл не терпелась вернуться домой. Ее совершенно не интересовали ни эти места, ни эти люди. Она чувствовала себя как только что коронованная королева, которую держит вдали от подвластной ей страны. Джилл Касл страстно желала вернуться в Голливуд. Миссис Тоби Темпл надо было свести кое-какие счеты. Книга 3. У неудачи свой особый запах. Что-то вроде неотвязной миазматической вони. Как собаки могут учуять запах страха в человеке, так люди чувствуют, когда человек катится вниз. Особенно в Голливуде. В кинобизнесе все до одного знали, что с Клифтоном Лоуренсом все кончено. Знали еще до того, как он сам это понял. Клифтон не получал никаких известий от Тоби и Джилл в течение недели, которая прошла с тех пор, как они вернулись из свадебного путешествия. Он послал им дорогой подарок и 3 раза пытался застать их по телефону, но все напрасно, его игнорировали. Джилл. Каким-то образом ей удалось восстановить Тоби против него. Клифтон понимал, что ему придется с ней помириться, они с Тоби слишком много значили друг для друга, чтобы позволить кому-то встать между ними. Клифтон приехал к ним домой утром в тот день, когда у Тоби была работа в студии. Джилл увидела, как он идет по подъездной аллее, и открыла ему. Она выглядела потрясающе, и Клифтон сказал ей об этом. Джилл приняла его дружески. Они сидели в саду, пили кофе, и Джилл рассказывала ему о свадебном путешествии, о тех местах, где они с Тоби побывали. «Извини, что Тоби не перезвонил тебе, Клифф. Ты не можешь себе представить, какая тут все это время суета», — вежливо сказала она. Джилл улыбнулась извиняющейся улыбкой, и Клифтон решил, что был неправ по отношению к ней. Она не стала его врагом. «Я хотел бы начать все сначала, чтобы мы стали друзьями», — предложил он. «Спасибо, Клифф, я бы тоже этого хотела». Клифтон почувствовал безмерное облегчение. «Я хочу устроить обед в вашу Тоби честь. Закажу отдельный зал в бистро. Через неделю, считай от субботы, смокинги 100 самых близких ваших друзей. Ну как?» «Чудесно. Тоби будет рад». Джилл выждала до второй половины того дня, когда должен был состояться обед. Потом позвонила и сказала: «Прости, Клифф. Боюсь, я никак не смогу быть сегодня вечером. Я немного устала. Тоби считает, что мне лучше посидеть дома и отдохнуть». Клифтон постарался не выдать своих чувств. «Очень жаль, Джилл, но я понимаю. Тоби ведь сможет прийти, да?» Он услышал в трубке, как она вздохнула. «Боюсь, что нет, дорогой. Он без меня никуда не ходит. Но все равно желаю тебе приятного вечера». И она повесила трубку. Отменять обед было слишком поздно. Счет составил $3000. Но Клифтон он обошелся гораздо дороже этих денег. К нему не пришел его почетный гость, его единственный клиент. И все, кто там был, управляющие студиями, кинозвезды, режиссеры, все, кто что-то значил в Голливуде, это чувствовали. Клифтон попытался скрыть истинную причину отсутствия дорогого гостя, объяснив, что Тоби не совсем здоров. Когда на следующий день он купил номер «Herald Examiner», то увидел там фотографию мистера и миссис Тоби Темпл, сделанную накануне вечером на стадионе «Доджерс». Теперь Клифтон Лоуренс понимал, что борется за собственную жизнь. Если Тоби откажется от него, то податься ему будет абсолютно некуда. Ни одно из крупных агентств не возьмет его, потому что он не приведет им клиентов. А мысль о том, чтобы начать все сначала самому, была ему невыносима, уже слишком поздно. Ему обязательно надо найти способ помириться с Джилл. Он позвонил ей и сказал, что хотел бы приехать поговорить с ней. «Конечно», — обрадовалась она. «Я только вчера вечером говорила Тоби, что в последнее время мы что-то редко стали видеться. Я буду у вас через 15 минут», — пообещал Клифтон. Он подошел к шкафчику с напитками и налил себе двойную порцию шотландского виски. В последнее время он стал частенько это делать. Дурная привычка пить в течение рабочего дня, но кого он обманывает, какая работа? Он ежедневно получает важные предложения для Тоби, но не может добиться, чтобы великий человек сел и хотя бы обсудил с ним эти предложения. А ведь когда-то они обговаривали абсолютно все. Он помнит, как им тогда было здорово, какие поездки у них были, какие сборища, какое веселье, какие девушки, как они были близки. Тоби нуждался в нем и рассчитывал на него, а сейчас... Клифтон налил себе еще и с удовольствием заметил, что руки у него не так сильно дрожат. Когда Клифтон приехал к Темплам, Джилл сидела на террасе и пила кофе. Заметив его, она подняла голову и улыбнулась. «Ты же коммерсант», — сказал себе Клифтон. «Убеди ее». «Рада видеть тебя, Клифф. Садись». «Спасибо, Джилл». Он сел напротив нее за большой стол из кованого железа и стал ее рассматривать. На ней было белое летнее платье, и контраст с черными волосами и золотистой загорелой кожей был ошеломляющим. Она казалась очень молодой, и другого слова ему просто почему-то не приходило на ум — невинной. Джилл наблюдала за ним, и глаза ее смотрели ласково, дружелюбно. «Не хочешь ли чего-нибудь на завтрак, Клифф?» «Нет, нет, спасибо, я уже давно позавтракал». «Тоби нет дома. Я знаю, я хотел поговорить с тобой наедине». «Чем могу быть полезна?» «Прими мои извинения», — с чувством сказал Клифтон. Он никогда в жизни никого ни о чем не умолял, но сейчас ему приходилось это делать. «Я неудачно начал, может быть, я сам виноват. Наверное, так оно и есть. Тоби так давно был моим клиентом и другом, что я хотел уберечь его. Ты можешь это понять?» Джилл кивнула, не сводя с него своих карих глаз, и сказала: «Конечно, Клифф». Он сделал глубокий вдох. «Не знаю, рассказывал ли он тебе когда-нибудь эту историю, но старт Тоби дал именно я. Как только я увидел его, так сразу понял, что он станет великим артистом». Клифтон заметил, что полностью владеет ее вниманием. «В то время у меня было очень много важных клиентов, Джилл. Я от всех отказался, чтобы иметь возможность заниматься исключительно карьерой Тоби. Тоби рассказывал мне, как много ты для него сделал», — сказала она. «Правда?» — ему стало противно от того, как заискивающе это прозвучало. Джилл улыбнулась. «Он рассказал мне тот случай, когда он подстроил, будто тебе звонил Сэм Голдуин, и когда ты все равно пошел посмотреть его выступление. Это было так мило с твоей стороны». Клифтон наклонился вперед и заговорил умоляюще: «Я не хочу ничем испортить отношения, существующие между мной и Тоби. Мне нужно, чтобы ты была на моей стороне. Я прошу тебя забыть все, что между нами произошло, и простить меня за неуместное вмешательство. Я думал, что оберегаю Тоби. Ну что ж, я был неправ, уверен, что с тобой ему будет великолепно. Я этого хочу. Очень-очень. Если Тоби от меня откажется, то я... Я думаю, это меня доконает. Я Имею в виду не только деловую сторону. Он и я... Он был мне как сын. Я люблю его. Клифтон презирал себя за это, но опять заговорил умоляющим тоном. «Пожалуйста, Джилл, ради всего святого!» Он не мог продолжать. У него прервался голос. Она долго смотрела на него глубокими карими глазами, потом протянула ему руку. «Я не злопамятна», — дружелюбно произнесла Джилл. «Придешь завтра к нам ужинать?» Клифтон глубоко вдохнул, потом счастливо улыбнулся и сказал: «Спасибо». Его глаза затуманились слезами. «Я этого не забуду никогда». На следующее утро, когда Клифтон явился к себе в офис, там лежало заказное письмо, в котором его уведомляли, что его услуги больше не потребуются, и что он теперь не уполномочен действовать в качестве агента Тоби Темпла. Замужество Джилл Касл стало самым потрясающим событием в жизни Голливуда после изобретения кинескопа. В киногороде, где все играли в восхваление платья императора, Джилл работала языком словно косой. Там, где лесть была повседневной расхожей монетой, Джилл бесстрашно высказывала собственное мнение. У нее рядом был Тоби, и она пользовалась его могуществом, словно дубинкой, атакуя всех высших должностных лиц на студиях. Им никогда еще не приходилось иметь дело ни с кем подобным. Они не осмеливались задевать Джилл, потому что боялись обидеть Тоби. Он был в Голливуде ценностью, приносящей самый высокий доход. Он был нужен им, необходим. Темпл был в зените популярности. Его телевизионное шоу все еще шло на первом месте по еженедельному нильсеновскому рейтингу. Фильмы с его участием давали колоссальные сборы. А когда он выступал в Лас-Вегасе, все казино удваивали прибыль. На Тоби Темпла был самый большой спрос во всем шоу-бизнесе. Все хотели заполучить его для гостевых снимков, альбомов, пластинок, персональных концертов, рекламы товаров, бенефисов, фильмов и еще многого-многого другого. Самые важные в городе люди лезли из кожи вон, чтобы угодить Тоби. Они быстро поняли, что угодить Тоби можно, угождая Джилл. Она сама стала расписывать все его встречи и организовывать его жизнь таким образом, что в ней находилось место лишь тем, кто получал ее одобрение. Она окружила его непроницаемым барьером, через который разрешалось проходить лишь самым богатым, самым знаменитым и самым могущественным персонам. Она была хранительницей огня. Когда-то бедная польская девушка, она теперь принимала у себя и приглашалась губернаторами, послами, артистами с мировым именем и президентом Соединенных Штатов. Этот город творил с ней ужасные вещи, но больше такого никогда не будет. Во всяком случае, пока у нее есть Тоби Темпл. Хуже всего пришлось тем, кто был занесен в список ненавистных Джилл людей. Она лежала с Тоби в постели, приводя его в экстаз своими чувственными ласками. Когда Тоби умиротворенно расслабился, она поудобнее устроилась в его объятиях и сказала: «Милый, я тебе когда-нибудь рассказывала о том времени, когда я искала агента и попала к этой женщине, как же ее звали? А, да, Росс Даннинг. Она сказала мне, что у нее есть для меня роль, и уселась на кровать, чтобы почитать со мной». Тоби повернулся и посмотрел на нее, сузив глаза. И что произошло? Джилл усмехнулась. Бедная дурочка, я стала читать, и вдруг почувствовала, что она щупает меня за ляжку. Джилл откинула голову и засмеялась. Я перепугалась до смерти. Никогда в жизни я так быстро не бегала. 10 дней спустя городской лицензионный комитет навсегда аннулировал лицензию, ранее выданную Росс Даннинг, на открытие агентства. Конец следующей недели Тоби и Джилл проводили в своем доме в Палм-Спрингс. Тоби лежал на массажном столе во внутреннем дворике на толстом мохнатом полотенце. Ватные тампоны защищали его глаза от жгучих лучей солнца, а Джилл делала ему долгий расслабляющий массаж. «Ты прямо глаза мне открыла на Клиффа», — возмущался Тоби. «Он был просто паразит, доил меня. Я слышал, он бегает по городу, ищет, не возьмет ли кто его в компаньоны». Никому он не нужен. Без меня он даже за решетку не сможет попасть. Немного помолчав, Джилл сказала: «Мне жаль Клиффа. В этом, черт побери, вся и беда с тобой, дорогуша. Ты думаешь не головой, а сердцем. Тебе надо научиться быть пожестче». Джилл мягко улыбнулась. «Я ничего не могу с этим поделать. Я такая, какая есть». Она занялась ногами Тоби, медленно продвигая руки кверху по направлению к бедрам, легкими возбуждающими движениями. У него началась эрекция. «О, Господи!» — простонал он. Руки двигались еще выше, приближаясь к паху Тоби, и эрекция усилилась. Она просунула руки у него между ногами, подвела их под него, и смазанный кремом палец легко скользнул в анус. Его огромный пенис стал каменно-твердым. «Скорее, бэби!» — проговорил он, задыхаясь. «Запрыгивай на меня!» Они были в гавани, на борту Джилл, большой парусной моторной яхты, которую Тоби для нее купил. Первое телешоу Тоби нового сезона должно было записываться на следующий день. «Это самый лучший отпуск за всю мою жизнь», — сказал Тоби. «Так не хочется возвращаться к работе». «Это шоу такое замечательное», — произнесла Джилл. «Мне так хорошо было работать в нем. Все так мило относились ко мне». Она секунду помолчала, потом тихо добавила: «Почти все». «Что ты имеешь в виду?» Голос Тоби прозвучал резко. «Это кто же плохо к тебе относился?» «Никто, милый. Мне не стоило вообще упоминать об этом». Но под конец она позволила Тоби выпытать у нее это имя. И на следующий день Эдди Берриган был уволен. В последующие месяцы Джилл рассказывала Тоби свои маленькие сочинения о других режиссерах, внесенных в ее список, и они последовательно исчезали. Все, кто когда-либо использовал ее, заплатят за это. «Это что-то вроде обряда спаривания с пчелиной маткой», — думала она. «Они все получили удовольствие и теперь должны быть уничтожены». Она охотилась и на Сэма Уинтерса, человека, который сказал Тоби, что у нее нет таланта. Она ни разу не сказала о нем худого слова, напротив, хвалила его в разговорах с Тоби. Но всегда чуточку больше хвалила других руководителей студий. На других студиях снимали фильмы, которые больше подходили для Тоби. Работали режиссеры, которые по-настоящему понимали его. Джилл не забывала добавить, что Сэм Уинтерс, как ей все время кажется, не ценит талант Тоби по достоинству. Вскоре и сам Тоби стал думать точно так же. Теперь, когда рядом не было Клифтона Лоренса, у Тоби не было никого, с кем бы он мог поговорить, кому мог бы довериться, кроме Джилл. И когда Темпл решил снимать свои фильмы на другой студии, то считал, что эта идея принадлежит ему. Однако Джилл постаралась, чтобы Сэм Уинтерс узнал правду. Возмездие. В окружении Темпла были люди, которые считали, что Джилл здесь ненадолго, что она просто временное наваждение, затянувшийся каприз, поэтому они либо терпели ее, либо относились к ней с едва завуалированным презрением. Это было их ошибкой. Джилл их ликвидировала одного за другим. Она хотела, чтобы рядом не было тех, кто играл важную роль в жизни Тоби или кто мог повлиять на него в ущерб ей. Она добилась, чтобы Тоби сменил адвоката и фирму, которая занималась его связями с прессой, и наняла людей, которых выбрала сама. Она избавилась от трех маков и окружавших Тоби комических партнеров. Она сменила весь обслуживающий персонал. Это был ее дом, и она была в нем хозяйкой. Быть приглашенным к Темплам стало в городе вопросом престижа. Если вы среди приглашенных, значит, вы что-то собой представляете. Актеры общались со светскими знаменитостями, губернаторами и главами могущественных корпораций. Пресса всегда находилась в полном составе, и это было дополнительным призом для тех, кому посчастливилось оказаться среди гостей. Мало того, что они побывали у Темплов и чудесно провели там время, еще всем и становилось известно, что они побывали у Темплов и чудесно провели там время. Когда Темплы не принимали сами, они ходили в гости. Приглашения сыпались на них лавиной. Их приглашали на премьеры, на благотворительные обеды, на политические мероприятия, на церемонии открытия ресторанов, отелей. Тоби был бы рад посидеть дома вдвоем с Джилл, но ей нравилось везде бывать. Случалось, что им надо было пойти в 3 или 4 места в один вечер, и она тащила Тоби из одного в другое. «Боже мой!» — смеялся Тоби. «Тебе бы заведовать отделом общественной жизни у Гроссинджера». «Я стараюсь для тебя, милый», — отвечала Джилл. Тоби снимался в фильме на MGM, и график у него был изнурительный. Однажды вечером он вернулся домой поздно, совершенно измотанный, и увидел, что для него приготовлен вечерний костюм. «Послушай, неужели мы опять куда-то идем, Бэби? Мы же не посидели дома ни одного вечера за целый год, черт побери. У Дэвисов юбилей, они страшно обидятся, если мы не придем». Тоби тяжело сел на край кровати, а я-то мечтал полежать в горячей ванне, скоротать тихий вечерок вдвоем с тобой. Но Тоби пошел на званый вечер. Ему всегда приходилось быть в форме, находиться в центре внимания и, черпая новые силы из своего огромного энергетического ресурса, он развлекал гостей так, что все хохотали, аплодировали и говорили друг другу, какой Тоби Темпл блестящий комик. Поздно вечером, лежа в постели, Тоби не мог уснуть, тело его было разбито, но в мыслях он заново прокручивал успехи прошедшего вечера фразу за фразой, один взрыв смеха за другим. Он чувствовал себя очень счастливым человеком, и все благодаря Джилл. Мама просто обожала бы ее. В марте они получили приглашение на Каннский кинофестиваль. «Нет уж, дудки», — заявил Тоби, когда Джилл показала ему приглашение. «Меня хватит только на то, чтобы доползти до унитаза в собственном туалете. Я устал, родная. Работал так, что вся задница стерлась». Джерри Гудман, ведавший связями Темпла с общественностью и прессой, сказал Джилл, будто есть неплохой шанс на то, что фильм Тоби получит премию за лучшую киноленту, и его присутствие будет полезным. Он считал, что Тоби надо поехать, это важно». В последнее время Тоби жаловался на постоянную усталость, бессонницу. На ночь он принимал снотворное, от которого утром чувствовал себя разбитым. В качестве средства, снимающего усталость, Джилл за завтраком давала Тоби бензидрин, чтобы он мог продержаться в течение дня. И вот теперь этот цикл подстегивания и расслаблений начал на нем сказываться. «Я уже приняла приглашение», — разочарованно произнесла Джилл. «Но это можно переиграть. Ничего сложного, милый. Давай поедем в Спрингс на месяц и просто поваляемся на сале». Она удивленно посмотрела на него. «На чем?» Он сидел замерев. «Я хотел сказать, на солнце. Не понимаю, почему у меня вышло сало». Она засмеялась. «Потому что ты смешной». Джилл сжала его руку. «Так или иначе, Палм-Спрингс звучит чудесно. Мне нравится быть вдвоем с тобой». «Не понимаю, что со мной творится», — вздохнул Тоби. «Просто нет больше пороху. Старею, наверное». «Ты никогда не постареешь. Еще меня переживешь». Он расплылся в улыбке. «Ты думаешь? Наверное, мой дух будет жить еще долго после того, как я умру». Он потер затылок и сказал, «Пожалуй, пойду посплю немного. По правде говоря, что-то я себя не особенно хорошо чувствую. Надеюсь, у нас ничего не запланировано на сегодняшний вечер?» «Ничего такого, чего нельзя отложить. Я отпущу прислугу и сама приготовлю сегодня ужин. Будем только мы с тобой». «Ну, это будет замечательно». Он смотрел ей вслед и думал, «Господи, я же самый везучий парень на свете». Поздним вечером в тот день они лежали в постели. Джилл сделала Тоби горячую ванну и расслабляющий массаж, размяла его усталые мышцы, мягко сняла напряжение. «Ух, какая красота!» — пробормотал он. «И как это я раньше обходился без тебя?» «Не представляю себе!» Она теснее прижалась к нему. «Тоби, расскажи мне про Каннский кинофестиваль. Я ни на одном еще не была». «Это просто толпа ловкачей, которые съезжаются со всего мира, чтобы продавать друг другу свои паршивые фильмы. Это самое большое мошенничество в мире». «Ты так говоришь, что становится интересно, да?» «Вообще-то это действительно интересно в своем роде. Там полно всяких персонажей». Он с минуту изучающе смотрел на нее.